Актер. Мистер Левинский, знаменитый импресарио, вылез из-под автомобиля, выплюнул снег изо рта и от души выругался. Простым смертным не избежать поломки автомобиля. Даже у королей глохнут моторы. Но казалось странным, что среди пострадавших мог оказаться импресарио. Мистер Левинский даже не сердился. Случившееся просто потрясло его. Если уж импресарио пришлось зимним вечером прошагать 2 мили до ближайшего городка, естественно, возникал вопрос, а все ли в порядке в этом мире? Но и у самой черной трагедии обязательно найдется светлая сторона. Жалкий вид мистера Левински, когда он прибыл в голову герцога, никем не узнанный и в перепачканной шубе, мог бы превратить скептика в самого заядлого пессимиста. И тем не менее Юстис Мерроуби ни разу не вспомнил о том вечере без вздоха благодарности. Именно там и тогда началась его карьера. История эта неоднократно упоминалась в прессе, чуть ли не в десятке еженедельников, в полдюжине утренних и в 3 провинциальных газетах. И все-таки приятно пересказать ее вновь. Последний поезд в Лондон уже ушел, и мистеру Левинский пришлось остаться в голове герцога. Однако после плотного обеда настроение у него заметно улучшилось, и он позвал управляющего отелем. «Так чем можно заняться в этой чертовой дыре?» — зевнув, спросил он. Управляющий мгновенно осознал, что имеет дело с особой благородной кровью, и без промедления ответил, что в театре дают «Отелло». Его дочь, видевшая спектакль 3, охарактеризовала игру актеров как бесподобную, и он уверен, что его сиятельство... Мистер Левинский отпустил управляющего и обдумал его предложение. Грядущий вечер требовалось чем-то занять, а выбирать он мог между «Отелло» и изучением местного телефонного справочника. Левинский предпочел справочник. Но, к счастью для Юстиса Мерроуби, последний оказался 3-летней давности, поэтому мистер Левинский надел шубу и пошел смотреть «Отелло». Как он и ожидал, поначалу пришлось поскучать. Но где-то к середине 3-го акта Левинский начал просыпаться. Игра исполнителя главной роли странным образом задевала его за живое. Он заглянул в программку «Отелло, мистер Юстис Мерроуби». Левинский задумчиво нахмурился. «Мерроуби», — повторил он про себя. «Не знаю я этого актера. Но именно он мне и нужен». Он достал золотой карандашик, подаренный ему директором театра «Император», и поставил в программке птичку.